Глава 15. «Значит, о своей подруге вы ничего не знаете», — попытав счастье родственников и уйдя ни с чем, Леонид без энтузиазма направился к близкой подруге Ольге, Саше Грушиной. «Почему?» — Грушина, симпатичная шатенка, немного смутилась. «Она не докладывала мне о каждом своем шаге. Мало ли, что им надо было на объездной», — Сомов кивнул. «Она ведет за город. А еще по ней от их дома можно проехать на вещевой рынок». «Это так», — оперативник почесал затылок. Женщина была права. Может, супруги действительно держали путь на рынок. «Сегодня Ольга вам не звонила?» — Саша замотала головой. «Нет, а, впрочем, она могла прислать смс-ку. Давайте посмотрим». Быстрым шагом она направилась в спальню. Леонид последовал за ней. Мобильник лежал на тумбочке возле зеркала. Грушина взяла его и стала нажимать кнопки. Сомов затаил дыхание. «Есть!» Она передала ему телефон. На синем дисплее парень прочитал. «Сегодня едем смотреть дачу. Федя говорит, что повезло так же, как с квартирой. Только пока об этом не надо распространяться. Целую». Саша смахнула слезу. «Надо же! А я даже не взглянула». «Не переживайте», — Грушина опустилась на стул. «Однако я действительно не имею понятия. Вы ведь обязательно спросите, где дача находится?» «Представьте, нет». Оперативник видел. Большего он из свидетельницы не выжмет. Лучшая подруга действительно пребывала в полном неведении относительно поступков Ольги. Или все-таки Антонов не посвящал жену в свои дела? Он откашлялся. «А что она говорила вам о новой квартире?» — Грушина пожала плечами. «Ничего особенного, мол, просто повезло, нашли то, что искали несколько лет». «Им везло в последнее время», — Саша удивленно посмотрела на Леонида. «Что вы имеете в виду?» — он улыбнулся. «Хотя бы новую машину, разве Федор так хорошо зарабатывал?» Женщина расхохоталась. «Откуда я знаю? Думаете, мне неизвестно, сколько стоит авто? Уверяю вас, мне не по карману». «Может, подруга говорила о каких-либо подработках супруга?» «Не припоминаю». Сомову не оставалось ничего, кроме как откланяться. Выйдя из подъезда, он зашагал к автобусной остановке. Родители Антоновых, также пребывающие в полном неведении, дали ему адрес лучшего друга Федора, Геннадия Сидорова, и оперативник собирался пообщаться с мужчиной.